Среди нас не было ни одного сколько-нибудь состоятельного. Все мы были людьми так называемых интеллигентных профессий со скромным заработком. Где и как добывали мы необходимые для нашей работы серьезные деньги? Давал нам их, я уже говорила, негласный мир хороших людей. Одни из них по собственному желанию делали ежемесячные взносы на работу шлиссельбургской группы. Их имена и адреса составляли, как мы называли, «золотой список золотых людей». Список этот двое-трое из нас знали и помнили наизусть, как таблицу умножения. Были и такие сочувствующие. Они вносили деньги эпизодически, когда мы являлись за этим. Круг жертвователей-плательщиков непрерывно расширялся. У каждого нового мы спрашивали, к кому из своих друзей или знакомых он советует нам обратиться и разрешает ли нам при этом ссылаться на него. Было у меня нечто вроде отряда волонтерок. Марина Львовна называла это в шутку «ваш кардебалет». Это были дамы из всякого общества, главным образом интеллигентские жены, и помогали они порой очень действенно, с душой. В нашу группу помощи они не входили. Мы сознательно стремились к небольшому числу основных участников. Они знали, что я член шлиссельбургской группы политического Красного Креста. Знали приблизительно, что делает эта группа в Шлиссельбургской крепости. Но об остальных участниках группы, особенно о Марине Львовне и Якове Максимовиче, я им не говорила. Да и было им строго внушено, что спрашивать надо поменьше. Речь, как говорится, серебро, а молчание, как оказывается, злато, напоминала нам Марина Львовна. Кажется, именно этот привкус таинственности особенно нравился кардебалетным и импонировал им. От времени до времени я звонила по телефону которой-нибудь из них. «Анна Васильевна или Любовь Петровна или еще как-нибудь. Знаете, давно я, грешница, лапши не ела. Поедем к вашим поклонникам, а?» И мы отправлялись с Анной Васильевной или Любовь Петровной к ее поклонникам, друзьям и знакомым. Это часто давало отличный урожай. Получали мы деньги и от учащейся молодежи. Во время лекции студенты и курсистки пускали по аудитории шапку или сумочку с приколотой запиской для заключенных шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Шапка или сумочка обходила все скамьи и возвращалась с деньгами. Денег было, правда, не очень много, но это восполнялось количеством таких сборов во многих высших учебных заведениях. Такие же нелегальные анонимные отчисления поступали от рабочих многих петербургских заводов. Несколько раз в году мы покупали или, как это называлось, откупали в театрах спектакли. Театры брали с нас уменьшенную сумму, ниже средней цифры обыкновенного вечерового сбора. Кроме того, билеты на такие спектакли продавались не в кассе театра. Мы распространяли их сами среди хороших людей, а они знали, что платить надо дороже той цены, что напечатано на билете. Иные театры не брали с нас за спектакль ничего. Вся сумма сбора поступала на Шлиссельбург. Так поступал не однажды театр Веры Федоровны Комиссаржевской. Особенно горячим другом шлиссельбургской группы был передвижной театр, руководимый Гайдебуровым и Скарской. На спектакле этого театра нам даже иногда не приходилось распространять билеты. А это было тяжелое, утомительное дело. Театр все делал сам, порой даже не предупреждая нас заранее. Звонит, бывало, Гайдебуров или Брянцев. «Приезжайте!» Мы мчимся в театр и узнаем, что они по своей инициативе, без всяких напоминаний с нашей стороны, решили отдать на нужды шлиссельбургских заключенных весь воловой сбор со вчерашнего спектакля. Было у нас два ежегодных доходных предприятия, очень быстро ставших традиционными, очень популярными среди петербургской публики. Одно – костюмированный вечер-маскарад на масляной неделе. От того, что билеты распространялись в определенном кругу революционно-демократической интеллигенции, Вечера эти протекали в очень уютной атмосфере. Второе – большой концерт артистов Московского художественного театра во время ежегодных весенних гастролей его в Петербург.